«Мам, я дома!» «А, вот и ты!» Раздался из гостиной гулкий голос. Человеком, сидевшим на диване, был Гвохваранг. Его визит не был столь уж неожиданным. С тех пор, как мать Хинву перешла на амбулаторное лечение, он стал часто бывать в доме. «С какой целью? Да разве не ясно? Вы пришли пофлиртовать с мамой?» «Он пришел просто поговорить», — проворчала его мать. «Ну, это верно», — непринужденно рассмеялся Хваранг. «Я же должен флиртовать, пока ее не увел кто-нибудь другой». Начав играть в новый свет, Гво Хваранг очень изменился. Когда Хин Ву с ним только познакомился, мужчина был похож на медведя, грубый и угрюмый. Годы службы особым инструктором не прошли даром, а ранение и выход на военную пенсию лишь усугубили в нем неприятные черты, повлияло на его личность и разочарование в полиции и обществе. И лишь после начала игры и общения с NPC Гво Хваранг начал меняться в лучшую сторону, восстанавливая веру в справедливость. Без труда нет вознаграждения, и для потерянного бывшего полицейского новый свет по сравнению с реальностью стал настоящим раем. Все это сильно изменило его характер, подумал Хин Ву, провожая взглядом отправившегося на кухню мужчину. Тот стал более активно ухаживать за его матерью. Раньше он воспринимал свое ранение как обузу, которую он, так гордившийся своей былой силой, не мог принять, поэтому, ухаживая за мамой Хин Ву, он вел себя пассивно. Было дело, он напивался и начинал жаловаться. «Мне правда нравится твоя мама. Что бы ни говорили, это не просто сочувствие. Я настроен серьезно, и меня не волнует, что и кто говорит. Но все же, меня пугает мысль, что тебе или твоей маме может быть неприятно мое внимание. А заботиться о ней с таким дефектом...» Тяжело ему было с таким-то сильным чувством ответственности. Но, судя по поведению Хваранга, в последнее время все его тревоги улеглись. На самом деле его физический недостаток уже давным-давно исцелился, оставив после себя лишь ментальный блок. Неважно, что он был здоров телом, его дух считал себя искалеченным. Однако время, проведенное в новом свете, помогло исцелить разум Хваранга. Хин Ву раньше приходилось слышать о том, что виртуальную реальность используют как раз для разрушения подобных ментальных блоков. Сейчас Гво Хваранг почти вернулся к нормальной жизни. Уверенный в себе, он больше не скрывал своих чувств к матери Хин Ву. Нужно ли говорить, что эта версия бывшего полицейского нравилась Хин Ву гораздо больше? Я надеюсь, мама быстрее поправится, и они смогут пожениться. Да, на это он рассчитывал. Тогда вам нужно постараться. Продолжил разговор Хин Ву. Я же пойду, чтобы не мешать. О, благодарю. Ты стал быстро соображать. Рассмеялся Хваранг, похвалив его. Хин Ву уже собирался выйти из гостиной, когда остановился и спросил. А Джесси? «Как ваше начинание?» «Начинание? Ты о чем? «О зачистке пиратского порта». «А вот о чем. Гво Хваранг задумчиво почесал в затылке. «Возникли кое-какие проблемы». «Проблемы? Вы не выследили пиратские корабли?» «Нет, с этим как раз все в порядке. Но вот...» Выпив воды, он начал объяснять. В тот день, когда пираты напали на Хин Ву, он проследил за ними и узнал местонахождение незаконного порта. Это был небольшой островок неподалеку от восточного побережья Саутандаля. Как только Джастис Мэн узнал его координаты, туда немедленно отправился боевой флот, намереваясь атаковать порт. «Но я потерял два корабля и вынужден был отступить». «Неужели пираты настолько сильны?» «Не то чтобы сильны. Проблема даже не в них. Учитывая вложение Изабель, флот насчитывал 40 транспортных и боевых кораблей. Пираты же в порту собрали лишь 30». «Добравшись до них, я бы снес врага за какие-то пару часов». «Но?» «Я не смог войти в порт!» Со вздохом ответил Хваранг. Ни он, ни Хин Ву не предполагали, что возле бандитского порта может быть ловушка. Риф, подобно мине, скрывающийся под поверхностью воды. Альянс Гермес, узнав о таком острове от Нукуджуков, выстроил на нем порт, и войти в него можно было лишь со стороны океана. Но воды вокруг острова были очень опасны. Подводный риф готов был вонзить свои зубы в любой корабль, пытающийся пройти в порт. Более того, присутствие скал создавало в проходах водовороты, грозящие поглотить безумцев, решившихся пройти мимо них. Океан в том месте превратился в заполненный ловушками лабиринт, и лишь сами пираты знали фарватер. Ничего не подозревающий боевой флот, преследующий пиратов, угодил прямиком в ловушку. Результат был известен и плачевен. «Мы отправили нескольких ныряльщиков, но это мало что дало. Подводный ландшафт слишком запутанный, и передвижение пиратов оттуда не отследить. Поэтому флот сейчас держит пиратский порт в осаде. К счастью, из-за этого пираты не могут отправиться на разбой. Впрочем, и флот не мог ударить по гавани, а ведь в нем собрались далеко не все пираты Нового Света, их хватало и вдоль континента, где они могли грабить торговые флоты. С момента подъема Саутандаля морская активность сильно возросла, из-за чего увеличилось и количество пиратских гаваней. И если целый боевой флот был связан у одного из таких бандитских портов, то он никак не мог помешать другим разбойникам вершить свои темные дела в других частях океана. Вот только и флот никак нельзя было развернуть. В нем было 40 кораблей против 30 пиратских. Да, преимущество, но небольшое. Если уменьшить это количество, то у пиратов появится шанс контратаковать, а учитывая невыгодное положение флота, все может закончиться печально. Проблема даже серьезнее, чем кажется. Информация о блокаде порта дошла до пиратов континента, и если не объединяться с нашими, островными, то мы окажемся между молотом и наковальней. Вот что страшно, если флот будет уничтожен. Можно было не продолжать. В настоящее время Саутандаль находился под властью клана баронов и восточной нации, благодаря чему они справлялись с нападениями игроков и вели торговлю с континентом. Однако если пираты завладеют морем, то все преимущества исчезнут. Изначально Саутандаль был обособлен от континента землей, не связанной с ним торговыми путями, так что их прерывание не скажется на жизнеспособности, и без торговли с большой землей бывший Нижний мир сможет спокойно жить. Зато это окажет немалое влияние на развитие, так как с континента завозилось немало товаров. К примеру, что случилось бы, если бы современная Корея не смогла торговать с другими странами? Вот и Саутандаль быстро потеряет свою мощь, а его силы и влияние ослабеют. Если Гермес вместе с Накуджуками перейдет в наступление, то противопоставить им будет нечего. В худшем случае крепость Хаман может пасть под ударами Накуджуков и Альянса Гермес. Теперь понятно. Вот что задумали Гермес и Райден. Даже узнав в свое время, что бандитский порт имеет отношение к Альянсу Гермес, Хинву не придал этому особого значения. Это раздражало, но он не думал, что пираты могут представлять собой серьезную угрозу Саутандалю, однако совсем другое дело, если те объединятся с коллегами с континента. Пиратам тоже нужно убежище. На континенте с этим беда. Три королевства не позволят им существовать, чего не скажешь о Саутандале. Если они добьются своего, катастрофа будет вселенского масштаба. Саутандаль может стать пиратским королевством. Без сомнения, Альянс Гермес так все и планировал изначально, когда строил этот порт. Теперь, когда Хинву задумался об этом, ему стало страшно. Если Гермес может наложить лапы на Саутандаль, то обретет невероятную мощь. В то время как все мечты Арка о торговом треугольнике, деревня Ланцеля, Сильвана, Саутандаль пойдут прахом. Даже больше. Если Альянс добьется своего, Торг вообще в Новом Свете появиться не сможет. А если порт — это их оплот? Хенву вздохнул. Тактиком и стратегом в одном лице здесь был Гво Хваранг. Именно он разрабатывал генеральную стратегию во время Саутандальской войны. Если бы не он, то Саутандаль уже тогда бы оказался в руках Накуджуков и Гермеса, и все же он не мог пока найти способ захватить незаконный порт. Даже если Хенву сам сейчас помчится в Саутандаль, это ничего не изменит. «Есть ли способ пройти мертвую зону и добраться до порта?» Задумался было Хинву, как внезапно вспомнил. Это было в недавнем разговоре с Лимаянгом. Там ему удалось схватить мелкую сошку из группировки, которая знала лишь то, где скрываются его дружки, но не остальные члены организации. Кроме того, этот тип должен был доставить груз и передать его координаты Чепхиту уже в Новом Свете, шестерка, не имеющая отношения к денежным потокам. И все же был шанс, так как он подручный Чепхита в игре. А тот частенько бывает в порту. Иначе говоря, курьер часто бывает в порту, где встречается с боссом. Значит, он должен знать путь через мертвую зону. Вот оно! Сам я такую информацию не достану, но этот посыльный должен все знать. К тому же он пошел на сделку со следствием, и потому у него можно и это выудить. Возможно, у меня есть решение прохода через рифы. «Как?» — вскинулся Хваранг. «В самом деле? Откуда?» «Подождите минутку». Хинву бросился звонить Лимаянгу. «Я понял», — отозвался тот в трубку. «Вообще-то я тоже был в порту, как раз перед тем, как Чепхита напал на тебя в море. Но я не знал, что ты им занимаешься, и про рифы тоже не слышал. Наш курьер часто виделся с боссом, поэтому должен знать фарватер. Я все узнаю, перезвоню тебе». Лимаянг был членом бандитской группировки в игре, а значит, сможет достать нужную информацию. Но для Хинву стало сюрпризом то, что тот продолжает играть в Новый Свет. Спустя 10 минут полицейский перезвонил. «Хинву, я все узнал. Правда?» «Да, как я и думал, ему приходилось сопровождать босса. Поговорив с ним, я понял, что встречался с ним в игре. Его зовут Санфиш, и он один из приближенных Чипхита. Никогда бы не подумал, что он так сильно изменит свое лицо в Новом Свете». Кажется, Ли Маянг был удивлен. Он уже раскололся, выложив все про организацию, так что скрывать путь к порту смысла не было. Пришлось купить ему лапши, но он начертил мне карту прохода через рифы прямиком к порту. Я отправил ее тебе с курьером, и ещё... Он помолчал, колеблясь. «Карта нужна Хваранг Хён Ниму?» «Да, а что?» «Не мог бы ты сказать ему кое-что перед тем, как отдать карту?» «Что именно?» «Я тут послушал Санфиша. Он рассказал, что в порту есть несколько складов, забитых награбленным добром. Не хочу показаться нескромным, но ведь благодаря мне порт возьмут штурмом. В последние дни мне пришлось тяжко, так что не мог бы ты попросить Хваранг Хён Нима поделиться со мной добычей? Естественно, напрямую говорить не нужно. Если ты скажешь, что я замешан в этом деле, он не станет делиться. Ну и, само собой, тебе достанется половина моей доли. Идёт?» У Хинву не было слов. Он слушал своего учителя и понял, что упустил нечто очень важное. Ну, конечно. Незаконная гавань была оплотом пиратов. Естественно, что они хранили там свою добычу. Захватив порт, Саутандальский боевой флот завладеет и всеми его ценностями. И, конечно же, они отойдут Изабель. Но важнейший вклад в победу внесут именно Хинву или Маянг. И потому они имели право на свою долю добычи. И учитель вспомнил об этом первым. Прямое доказательство того, что Ли Маянг по-настоящему увлечен игрой, и уже прекрасно понимал, что сила не только в деньгах. Повстречавшись с Беляком, он осознал, что уровень имеет огромное значение. Торговец, да еще и низкоуровневый, против высокоуровневого Беляка просто не имел шансов. Следовательно, нужно поднимать свой уровень. Впервые Ли Маянг проявил в игре жадность, ведь самым быстрым способом прокачки торговца была именно торговля. Чем больше прибыль он получал, тем быстрее росла его шкала опыта. К тому же самым лакомым кусочком для торговца можно было назвать ворованный товар, он же краденый. Естественно, целью была не скупка, а продажа, при которой изначальная цена краденого товара равнялась нулю. Иначе говоря, в прибыль шла вся сумма, вырученная при продаже. Пережив неприятности в Геране, Ли Маянг начал разбираться в системе. Вот только в Новом Свете при работе с краденым торговец нарушал закон и мог даже стать хаотиком. Но что, если добыча будет законно изъята у пиратов Саутандальским боевым флотом? Как представитель Саутандаля, Изабель сможет сделать эти товары безопасными, а учитывая то, что это была родная домашняя база пиратов, то объемы добычи должны превышать все разумные пределы. И даже небольшая их доля для обычного игрока будет невероятно большой. Занимаясь безопасными краденными товарами, Ли Маянг сможет очень быстро повысить свой уровень. Просто мечта для торговца. Согласен. «Я займусь этим!» Хенву повесил трубку и начал переговоры с Гвохворангом. Собственно, этой переговорами назвать нельзя было. У того просто не было выбора. «Ха, мне придется назначить вознаграждение за информацию. Порт угрожает безопасности Саутандаля одним своим существованием, и нашей приоритетной задачей является его зачистка. Уверен, Изабель согласится с твоим посредничеством. Думаю, я смогу убедить ее отдать тебе 20% добычи. Как только мы захватим порт, я поговорю с ней, и мы вышлем твою долю в универмакарка. Спасибо. С довольной улыбкой ответил Хинву. 20% добычи с бандитского порта. Да там товара на тысячи и тысячи золотых. Если общая стоимость составит 30-40 тысяч монет, то 20% — это от 6 до 8 тысяч. Учитывая сделку с Ли Маянгом, самому Хинву достанется половина этой суммы, то есть от 3 до 4 тысяч золотых. Я страдал из-за стоимости кристалла памяти, а видео вот-вот принесет мне несколько тысяч монет. Если я получу такую долю, то 800 золотых для буксила пшик. Деньги просто сами упадут ко мне в карман. Таким образом, расследование Национального управления полиции привело к зачистке пиратского порта, а Арк, похоже, угодил под золотой водопад.